несмотря на солнышко. Если хочешь знать мое мнение, это чертовски неприятный способ зарабатывать себе на жизнь. А я думала, что у такого знаменитого виноградаря, как ты, есть дела поважнее, чем самому обрезать волчки. Она провела рукой по его выгоревшим волосам. «Дружище, где твоя шляпа?» «Где-то рядом». Похоже, первым все же созреет пино-нуар. Я поспорил с Паоли на $100, что эти малыши дадут самый лучший урожай за последние 5 лет. Он ставит на Шанен-Блан. Я тоже хочу поучаствовать. Ставлю на пино-шардоне. Побереги свои денежки. Они понадобятся тебе для финансирования мозговой атаки Мади. За этим проектом большое будущее. Она уже завалила меня данными. Мы вместе сделаем предложение Ла Сигнора. Если ты захочешь натереть виноградными косточками все тело, могу помочь. Бесплатно. Тай повернулся и взял ее за руки. Что случилось, малышка? Я получила еще одно сообщение. Еще одно изуродованное рекламное объявление. Оно пришло по электронной почте из офиса. Почувствовав, что рука Тая напряглась, она повернула кисть ладонью вверх, и их пальцы переплелись. Я уже звонила в город. Оно было послано от имени Пи-Джей, но сегодня Пи-Джей ничего мне не посылала. Либо кто-то воспользовался ее компьютером, либо узнал ее реквизиты и пароль. В таком случае оно могло прийти откуда угодно. «Где оно?» «Дома. Я распечатала его, положила в ящик письменного стола и заперла на ключ. Собиралась переслать его в полицию. Пусть добавят к своей куче. Но сначала решила рассказать тебе, хоть мне это очень не по душе, но придется устроить встречу в верхах и оповестить всех членов семьи, чтобы держались на стороже, но... Сначала я хотела поговорить с тобой. Тай продолжал сидеть на корточках и держать ее за руку. На солнце наползло облако, и вокруг слегка потемнело. «Вот что я сделаю. Я выслежу этого типа и освежую его тупым ножом. А пока не настал этот прекрасный день, пообещай мне кое-что». «Если смогу». «Нет, Софи, никаких «если». Ты никуда не будешь ходить одна, даже с виллы на виноградник, даже на прогулку в сад или в поход на местный рынок. Я не шучу. Я понимаю твою тревогу, но... Ты не можешь понять, потому что это непредсказуемо и не подчиняется здравому смыслу». Тай взял ее руку и поцеловал в ладонь, отчего сердце Софии пустилось вскачь. «Если я проснусь среди ночи, а тебя не будет рядом, я обольюсь холодным потом». «Тай, помолчи, просто помолчи!» Встревоженный и разгневанный, Тай поднялся на ноги одним неуловимым движением. «Я никогда никого не любил и не ожидал, что это будешь ты. Но так уж вышло, и с этим ничего не поделаешь. Пожалуйста, не нужно все портить». «Конечно, тем более, что это невозможно». Тайлер посмотрел на нее с обидой. «Софи, ты знаешь, что я имею в виду». «К счастью для тебя, знаю, и ничего не собираюсь портить». «Вот и отлично. Тогда пошли собирать вещи. Я не перееду к тебе». «Почему, черт побери?» Огорченный Тай провел рукой по волосам. «Ты и так проводишь там половину дня. И не говори мне, что помогаешь готовить свадьбу. Это не предлог». «Это не предлог, а причина. Может быть, неудачная. Просто я не хочу жить с тобой». «Но почему? Почему?» «Может быть, я старомодна? Чёрта с два!» «Может быть, я старомодно», — повторила она в данном вопросе.